А чего гадать, скоро узнаем, пожал он плечами, глядя на распахнувшуюся дверь. Не скажу, что я тут частый гость, но раз в несколько месяцев приходится бывать на совещаниях различных структур, отвечающих за безопасность империи. Поэтому встречи с императором меня не удивить. Из кабинета начали выходить люди, тихо переговариваясь между собой. Среди посетителей я узнал князя Тигрова и Выдрова, которые кивнули, поприветствовав нас, но не остановились, чтобы не задерживать остальных. «Можете заходить», — кивнул нам Прокречет и указал рукой на раскрытые двери, когда этот поток посетителей иссяк. «Барон Манулов, граф Шмелев», — представил он нас, как только мы вошли внутрь. Мы оказались в небольшом, по меркам дворца, и довольно простом по убранству помещении, где стоял в центре длинный стол, во главе которого сидел сам император Кречет. Встретившись с ним взглядом, я сразу ощутил мощь человека, по праву занимающий свое место во главе империи. Аура силы, власти и опыта окутала меня с ног до головы, заставляя склониться в поклоне. Очень хорошо, что я, наконец, могу лично лицезреть наше юное дарование, о котором в последнее время за этим столом стало слишком много разговоров. Услышал я голос Кречета, который решил таким образом поприветствовать нас. Я выпрямился, окинув беглым взглядом комнату, которую разглядеть не успел. Довольно ошеломляюще для меня было это секундное знакомство с императором, ауру которого в данный момент я больше не ощущал. Никаких шкафов, сейфов, стеллажей. Просто стол, состоявшими рядом с ним стульями. Оказалось, он был не один. Я поморщился, коря себя за невнимательность. Но в свое оправдание мог сказать, что с подобными сильными не только в магическом плане личностями мне еще встречаться не приходилось. Граф Орлов сидел по правую руку от Кречета. Посмотрев на меня, он приободряюще улыбнулся и кивком головы со мной поздоровался. Еще двоих представительных мужчин я не знал, но их взгляды голодных акул, почувствовавших свежую кровь, буквально прожигали во мне дыры. Мне известно, что вы, Константин, просили об аудиенции со мной, после случившегося в Ангарске. Но прежде, мне бы хотелось завершить одно неоконченное дело, мягко проговорил Петр Алексеевич, поднимаясь со своего места. Андрей Николаевич, присядьте пока. Я переводил взгляд с Орлова, почему-то выбрав его своеобразным якорем, на Кречета, совершенно не понимая, что тут происходит. По виду Шмелева, можно было сказать то же самое. Он как-то подозрительно на меня покосился, после чего подошел к столу и сел на свободное место поодаль от остальных. «Ваше Величество», — подал я голос, когда театральная пауза и прикованное ко мне внимание начали раздражать. «Я не совсем понимаю». «Да, Орлов, ты прав, парнишка, как и его дед, выдержкой особой не обладает», — рассмеялся Кречет, взмахом руки подзывая к себе дежурившего возле стены молодого офицера. Он внимательно выслушал, что ему говорит император и, кивнув, удалился через вторые двери, чеканя каждый шаг. «Прежде чем впустить вас во дворец, учитывая ваши подвиги и выдающиеся способности, служба безопасности собрала на вас, Константин, полное досье, дополнив даже то, что было у графа Выдрова». Правильно поняв мое изумление, взял слово граф Орлов. «Я, конечно, знал, что меня полностью проверит, прежде чем подпустить к монарху, но не думал, что все мои секреты расскажут прилюдно, если считать двух незнакомых мне мужчин, которые впервые за время моего пребывания здесь заинтересованно повернули головы в сторону министра обороны». Орлов поднялся на ноги и отошел от стола, вставая по правую руку немного позади Кречета. «Слух о том, что вы являетесь наследником рода Сиролаповых, уже давно гуляет по столице, но это пока не подтверждено официально. Вы вылитая копия вашего деда, и не только внешне. Вы даже говорите так, как он. После беседы с вами в Норильске, у меня не осталось никаких сомнений в том, какому роду вы принадлежите по праву рождения. И мои домыслы сразу же подтвердились. Думаю, после смерти Глеба Сапсонова, пришло время открыть обществу правду о вашем происхождении, как вы считаете». «Я не думал об этом, ваше сиятельство», — ответил я Орлову. «Меня вполне устраивает то положение в обществе, которое я занимаю. Я, Манулов, и как уже говорил ранее его высочеству Тигрову, от своего бога отказываться не собираюсь», — решительно ответил я, хмурясь. «Все происходящее напоминало какой-то сюрреализм. Мне нужно было задать императору всего один вопрос, после чего я бы уехал из столицы, занимаясь своими делами. Никто не говорит о том, чтобы отказываться от бога», — покачал головой Орлов. Просто то, что вы остались живы после той бойни, даст мне и начальнику службы безопасности возможность официально открыть дело и, наконец, разобраться в случившемся, наказав виновных, и восстановить справедливость. Пока у нас есть только слова спятившего и уже мертвого Глеба Сапсонова. К тому же, пора прекратить твою, Константин, дискредитацию в высшем свете. Многие недовольны безродным выскочкой, на которого нет права и который делает все, что ему заблагорассудится, не нарушая при этом свод правил и законов империи. Имея за собой родословную, вас никто больше не попрекнет и не станет с помощью вашего имени раскачивать лодку без вашего ведома. Напомнил мне об информации, переданной в свое время Гюрзовым. Вроде, высшая власть империи ничего против меня не имеет, но по какой-то причине очень хочет вывести меня в свет. Скорее всего, у них на этот счет свои планы, но те доводы, которые привел Орлов, звучали убедительно. На самом деле, сейчас это не так важно, как это было 2 недели назад, ответил я. Тем более, вы правы, даже я натыкался на подобные слухи. Поэтому я не против официально являться наследником рода Серолаповых. Принял я окончательное решение, осознавая, что эта новость может очень хорошо в текущих реалиях поднять спрос на услуги клиники и продукцию с заводов. Нужно только все грамотно организовать, не поскупившись на рекламе. Я тряхнул головой, возвращаясь в реальность, понимая, что в своих размышлениях нахожусь уже далеко за пределами дворца. Да будет так, краешком губ улыбнулся император. За мужество и отвагу, показанную бароном Константином Мануловым во время ликвидации прорыва 10 уровня, случившегося в канун Нового года, подтвердив тем самым право считаться представителем высшей аристократии, не посрамив свою честь и честь своего рода, своим имперским указом, я возвращаю Константину Манулову титул графа Российской империи по праву рождения, со всеми вытекающими из этого обязанностями. Поздравляю. Он протянул мне руку, которую я с запозданием пожал. Слишком неожиданным все оказалось, начиная от разговора, заканчивая награждением. Подготовьте все бумаги до отъезда графа Манулова из дворца, приказал он незнакомым мне мужчинам, сидевшим за столом. Они кивнули, начиная что-то активно записывать в своих блокнотах. Я бросил взгляд на Шмелева, который с задумчивым видом глядел на нас. «Ваше Величество, благодарю вас за оказанное доверие». Это было неожиданно, обратился я к Кречету. Он ничего не сказал, отойдя от меня и садясь в свое кресло. А чего я хотел, это для него обычное дело. Только лично он подобным занимается крайне редко. «Андрей Николаевич», — обратился он к встрепенувшемуся Шмелеву, — «раз ваш племянник решил, наконец, выйти из тени, то самое время вам обратиться непосредственно к Дмитрию Федоровичу Медведеву. Вам двоим есть что обсудить. Константин, так о чем ты хотел со мной поговорить, когда просил Марьяну Алексеевну организовать нашу встречу?» Повернул ко мне голову Кречет. «Это касается вашего договора с Мануловым, который вы заключили несколько десятков лет назад», спросил я о том, ради чего сюда прибыл. Кречет подобрался и пристально посмотрел мне в глаза. «Мне нужен клинок, и вы прекрасно об этом знаете», уже твердо проговорил я, не отводя взгляда, понимая, что моя догадка оказалась верна. Это был единственный человек в империи, у которого не станут искать кинжал смерти от клинка 8 стихий. «Господа, я прошу всех покинуть помещение», тихо проговорил он. Но все находившиеся в кабинете его услышали, за несколько секунд выйдя из кабинета, включая офицера, несшего службу рядом с выходом. «Присаживайся, Константин, в ногах правды нет, как говорится. Ваше Величество», — проговорил я, когда сел на стул, на который указал Кречет. Он поднял руку, останавливая меня, не переставая пристально меня разглядывать. Его взгляд был тяжелым, но угрозы и какого-то раздражения в нем не было, поэтому я немного успокоился, надеясь на благоприятный для меня исход этого разговора. Прошло уже больше 100 лет, как в последний раз в моем кабинете находился кто-то из рода Мануловых, проговорил он, сложив руки на стол перед собой. Я уже не думал, что кто-то объявится, ведь договор, о котором ты упомянул, был предельно простым. «Зачем тебе клинок, Константин?» — спросил Кречет, немного прищурившись. «Я знаю, как убить демона тени», прямо ответил я, решив ничего не утаивать. О договоре мне не было ничего известно, поэтому нужно было подбирать слова и ориентироваться по ситуации, а вот на прямые вопросы нужно отвечать быстро, правдиво и по существу. Для этого мне нужен клинок 8 стихий, одна из частей которого находится у вас, согласно записям моего ХМ, предшественника, так, наверное, правильнее будет его назвать. Мне известная проблема и угроза, исходящая от этого существа. Каюсь, первой моей мыслью было изолировать всех, кто владеет магией тени, но потом я понял, что таким образом проблему не решить. Наша страна большая, и нам не под силу отследить всех магов, рожденных с подобным даром, проговорил он, постукивая пальцами по столешнице. Заклинатели мне сказали, что духа высшего порядка убить невозможно. Но вы же знаете правду, не так ли? Улыбнулся я. Ваше Величество, на кону стоит не только моя жизнь, но и жизни моих близких. Я должен сделать все, чтобы их защитить, поэтому попросил о встрече с вами. Да-да, твоя супруга тоже является объектом интереса со стороны этой сущности, кивнул он. Только вот избавиться от этой твари будет не так просто, ты же это понимаешь? Я прекрасно это понимаю, поэтому не стану бежать в лобовую атаку, а как минимум дождусь того момента, когда будут разрушены все подпитывающие демона алтари. Так он станет слабее, кивнул я, соглашаясь с императором. И ты уверен, что это поможет его ослабить? Константин, насколько мне известно, чтобы запечатать эту тварь в бездне понадобилось больше сотни богов, сильнее и могущественнее, чем тот, жрецом которого ты сейчас являешься, покачал он головой, глядя куда-то мимо меня. И мне известно, что не все из них после этого выжили. Это необычная тварь без разума и чувств. Он смог выбраться из клетки, в которой провел несколько веков, и теперь меньше, чем за год стал сильнее, чем был раньше. Мы ищем решение, и я уверен, что в скором времени найдем. Вы не верите, что я справлюсь, хмыкнул я, но у меня нет иного выбора. Только маг тени может победить в этой битве. Ты истинный внук своего деда. Он тоже предпочитал держать проблемы под своим контролем и решать их самостоятельно, не доверяя никому другому. Вот отец твой был иного склада ума. Музыкант и ученый, творческая личность. Я знал их довольно близко. Досадно, что Федор отказался в свое время переезжать в столицу и стать одним из моих советников. Я не то чтобы не верю в то, что ты не справишься. Мне неприятна сама мысль, что другой альтернативы у меня нет, если что-то пойдет не так. Смерив меня в очередной раз пронзительным взглядом, Петр Алексеевич взял со стола лежащий на нем колокольчик и несколько раз в него позвонил. В двери вошел Прокречет, проводивший до этого инструктаж, и, поклонившись, выжидательно уставился на императора, ожидая дальнейших указаний. Кречет, взяв чистый листок бумаги, что-то быстро на нем написал и положил его на край стола. «Передай это главному казначею и скажи, чтобы выполнил мое указание как можно скорее», приказал император мужчине, который подошел к столу и, поклонившись, взял написанное послание и молча удалился. «Ты удивлен подобным методом, как я вижу», рассмеялся он, глядя на мое вытянувшееся от изумления лицо. «Ну, мне действительно кажется, что проще было бы позвонить», неуверенно протянул я, продолжая глядеть на повеселевшего императора. Сама беседа казалась непринужденной, что немного ставило меня в тупик. Я ожидал большего официоза со стороны Кречета. Все подобные поручения написаны на специальных листах, специальным карандашом. Прочесть это может только тот, кому адресовано послание, решил пояснить император. «У тебя есть все детали от клинка?» – неожиданно спросил он. «Нет, не хватает двух – кинжала смерти и кинжала льда. В поисках последнего у меня есть определенные зацепки, которые, я уверен, выведут на владельца. Ходят легенды, что этот артефакт обладает особыми способностями», повернувшись в сторону большого окна, проговорил Кречет. «Он обязательно придет в руки тому, кто действительно в нем нуждается. Говорят, что он обладает собственной душой и сам выбирает себе хозяина. Верить или нет в подобные слухи, это личное дело каждого, но доказательство этого находится сейчас передо мной. Собрать 6 клинков за короткое время, тогда как многие теряют не только десятилетия жизни, но и все, что имеют и остаются с пустыми руками». После короткого стука, двери раскрылись, и в помещение вошел мужчина средних лет, несший перед собой поднос, на котором что-то находилось накрытое черной тряпкой. Поклонившись, он поставил свою ношу на стол перед императором и удалился, закрыв за собой двери. Сняв тряпицу, Кречет указал рукой на 3 совершенно одинаковые шкатулки, копии тех, в которых находились другие найденные мною клинки. «Это особенности нашей договоренности с Мануловым, добровольно отдавшего мне на хранение одну из частей клинка 8 стихий. 3 шкатулки, 3 кинжала и только один из них является оригиналом. Тот, кто владеет остальными частями, сможет без проблем отыскать нужный. «Можешь приступать». Я неуверенно поднялся на ноги и подошел к краю стола, находясь в непосредственной близости от императора. Недоверчиво посмотрев на шкатулки, я открыл первую, мысленно матеря всеми известными мне ругательствами Манулова, который не сообщил подобных деталей. Внутри на бархатной подложке лежал кинжал, лезвие и рукоять которого были черными, как сама бездна. Я не знал, из какого материала он был сделан, но клинок словно впитывал в себя частицы света, не отражая их от поверхности. Взяв его и повертев в руках, заметил пробежавшие по лезвию и рукояти символы, которые зажглись синим огнем при моем прикосновении. От оружия просто разило темной, неприятной энергией, которая, распространяясь, будто поглощала частицы моей собственной жизненной силы. Положив его обратно и захлопнув шкатулку, я едва удержался, чтобы не вытереть после него руки о пиджак, но удержался от подобного нарушения этикета. Открыв оставшиеся и изучив остальные клинки, я не почувствовал ничего, что напоминало бы ощущение от прикосновения к остальным частям клинка стихии. «Ваше Величество», — посмотрел я прямо на Кречета, который с едва заметным любопытством смотрел за моими действиями. «Его здесь нет», — вынес я свой вердикт. «К сожалению, я не мог сейчас достать свой кинжал огня, чтобы удостовериться в своем решении. Ты уверен?» — как-то предельно спокойно спросил он. Я даже содрогнулся от изменившегося взгляда, в котором промелькнули, как мне показалось, ледяные искры. «Да», — повторил я уже более уверенно, — «мне нужен был этот кинжал, и играть в игры, пусть даже самого императора, поддаваясь на провокации, точно не стану». «Как ты это понял?» — уже более расслабленно с интересом в голосе поинтересовался он. «Даже мне, с моим опытом и силой, не под силу было разобраться в том, где находится оригинал. Вы же сами сказали, что только тот, кто владеет другими частями, сможет почувствовать и остальные», — пожал я плечами, понимая, что это была очередная проверка, и оригинального клинка в этих шкатулках не было. «Ну что ж, я отдам тебе клинок только при одном условии», — теперь его голос напоминал металлу, а взгляд вновь стал тяжелым, словно гора. «Шутки и милые беседы закончились, сейчас передо мной находился император Российской империи, и его слова нужно воспринимать всерьез. Если бы не угроза моей стране, этот клинок никогда бы не увидел свет, что бы ты ни говорил и ни делал. Он предназначен только для того, чтобы очищать этот мир от зла. Я не стану требовать, чтобы ты вернул его обратно, когда все закончится. Но запомни, если ты применишь его против обычных людей империи и полностью подчинишься его влиянию, я тут же приму меры. И неважно, что ты сделал и еще сделаешь для нашей страны. Я вас понял, Ваше Величество». Сделав шаг назад, я поклонился, высказывая свое уважение к нему. Это было предупреждение, которое, в принципе, можно было и не озвучивать. Любому идиоту понятно, что, переходя определенные границы и владея подобным оружием, нужно быть готовым к тому, что от тебя проще будет избавиться, нежели направлять на истинный путь. Кречет тем временем снова позвонил в колокольчик. Только в этот раз в помещение вошел не старик, а тот же мужчина, что принес до этого шкатулки с фальшивыми кинжалами. Он также молча, как и в прошлый раз, подошел к столу и поставил на него очередную коробку. Дождавшись от императора разрешения, я открыл ее, вынимая кинжал, который внешне ничем не отличался от предыдущих подделок. Волна холода, тут же сменившаяся теплом, прошлась по всему моему телу. На лезвии появились символы, которые не потухли, а наоборот становились ярче, пока синий огонь, исходящий от них, не распространился по клинку, ярко вспыхивая, как зажженная спичка. Ощущения при этом были странные. Одновременно родственная мне стихия огня соединилась с магией, которую буквально отторгала вся моя сущность. До меня с запозданием дошло, что я маг жизни, именно поэтому не мог как следует принять энергию смерти, исходящую от кинжала. Усилием воли потушив огонь, я положил клинок в шкатулку и тут же захлопнул крышку. «Неплохо», — усмехнулся император. «Надеюсь, что ты меня не разочаруешь и справишься с миссией, которую сам на себя возложил». «Справлюсь. У меня нет иного пути», — четко и уверенно ответил я. «Всего хорошего, Константин». Намекнул на то, что мне пора сваливать, Кречет. «Да, совсем забыл. Медведев Дмитрий Федорович просил отправить тебя к нему. Он, несмотря на то, что является главой моей службы безопасности, очень любит привлекать к своей работе молодые таланты. Он заинтересовал в сотрудничестве с тобой. Я могу отказаться? На удачу спросил я. Просто подобное предложение поступило ранее от графа Выдрова, тут же пояснил я, заметив, как вытягивается лицо мужчины. И мне бы хотелось начать работать с ним, если я выберу этот путь. Вот же, Выдров, рассмеялся император, сразу же расслабившись, когда понял, что ему, самому императору, отказывают не просто так. Ступай, я передам твои слова Медведеву. Пускай родственные службы между собой сами разбираются. Я выдохнул и, прижав шкатулку к груди, в очередной раз поклонился и направился к двери. Это была странная, непонятная, но, как ни крути, удачная поездка. Константин остановил меня возле самого выхода Кречет. Я обернулся, видя, что император, задумавшись над чем-то, смотрит на меня. Я искренне верю, что при решающем ударе твоя рука не дрогнет, несмотря на то, в каком обличии будет находиться перед тобой демон. Я кивнул, внутренне содрогаясь от его слов. Ведь если у демона все получится, то он будет в теле моей жены. Глава 22. Все проблемы, пришедшие вместе с новым титулом, я в полной мере ощутил на своей шкуре с первого же дня. Полтора месяца я вертелся, как уж на сковороде, увлекая в это дело Петра, ставшего ближайшим советником. Но даже несмотря на помощь брата, я осознал, что одного моего поверенного и прикрепленных к нему помощников в количестве 20 человек, которых наняли ранее, катастрофически мало. Пришлось нанимать еще столько же, чтобы хоть немного снять с остальных бумажную волокиту. Я нагло отжал конференц-зал у Андрея Сапсонова в его поместье, ибо в моем особняке пока не было подобных помещений. Практически каждое утро перед занятиями в академии, которые ни в коем случае нельзя было пропускать, чтобы не потерять форму, я проводил в просторном зале за длинным столом и собирал за ним всех своих юристов, бухгалтеров и экономистов. Огромная куча бумаг, договоров, счетов, обязательств рассматривались не только обученными специалистами, но и мной лично или Петром, чтобы в самом начале моего пути в качестве графа не споткнуться на какой-нибудь ерунде, которая похоронит все мои начинания. Бумажные обязанности сменялись многочисленными встречами с потенциальными и текущими партнерами не только из Сибири, но и из других частей Российской империи. Благо, большую часть переговоров мы проводили в моем графстве непосредственно на предприятиях, которые интересовали моих будущих деловых партнеров. Информация о моем истинном происхождении, красиво поданная и содержащая не слишком много достоверных фактов, разлетелась по всем уголкам империи, как я и рассчитывал, это сыграло мне на руку. Со мной шли на сделки и заключали контракты с куда большим желанием, чем до этого. За деловыми встречами шла непрерывная работа с населением моего графства и доведение до них новых планов развития и мер поддержки. За это время я успел открыть официально два завода, которые находились на бывших территориях Ужинцевых и были вполне пригодны для дальнейшего функционирования. С учетом, конечно, определенной специфики в виде изготовления лечебных зелий и обработки уникальных для них ингредиентов, дефицит которых начал вставать на первый план. Покупка на официальных рынках и аукционах некоторых растений изнанки и частей монстров не могла покрыть те потребности, которые нам были необходимы. Тогда пришла идея от Валерии создать учебное заведение или что-то подобное, для подготовки собственных охотников и егерей для работы на первых уровнях изнанки. В поиске преподавателей и инструкторов мне помог Шмелев, уговорив своих бывших сотрудников, решивших уйти на покой, заняться благим делом в воспитании необученной молодежи. На удивление, парни, имеющие даже минимальный магический потенциал, с энтузиазмом откликнулись на это предложение, и уже к концу первой недели у меня было около 50 человек, собранных со всего графства, готовых приступить к обучению. Даже стало немного противно от того, как разбазаривались попусту ресурсы бывших владельцев земель. Даже маг с низшим уровнем потенциала мог трудиться на изнанке, принося определенную прибыль. Дирижабль Сапсоновых практически перешел в мое единоличное пользование и чуть ли не стал моим вторым домом. Благо, хотя бы ночевать я возвращался к себе в особняк, где за меня бралась Лера, не давая сойти с ума от перегрузки на несвойственной для меня работе. Тут в дело шли ее женские хитрости и знания, помогающие расслабиться, начиная от принятия ванн с какими-то хитрыми расслабляющими маслами, массажем, обычными разговорами и заканчивая постелью. От дел графства она отстранилась, но в случае необходимости могла дать какой-нибудь совет, которым я в большинстве случаев пользовался. О демоне тени, как и о его последователи, слышно не было. Никаких подозрительных прорывов или явлений. Может, это и к лучшему. Где находился кинжал льда, мне до сих пор известно не было. Кольца, на которые я рассчитывал, исчезли, то ли сами по себе, потому что снял их с пальцев убитых, то ли потерялись во время схватки с Сапсоновым. Поиск владельца немного затормозился, когда на одном из семейных ужинов, получив очередной нагоняй от Алины за то, что скрывал нашу родственную связь, я посетовал, что не могу узнать принадлежность рода по изображению на перстне, который смутно помню. Диана предложила свою помощь. Она зарылась в библиотеке Академии и начала штудировать все доступные книги по известным родам империи. К этому делу подключилась Алина, передав матери нарисованный нами с Петром по памяти оттиск перстня. Но пока, к сожалению, ни они, ни выдровы никакой информации не делились. Шмелева я после посещения императора больше не видел, изредка разговаривая с ним по мобилету. Я даже не заметил, как все неожиданно вошло в колею, и эта бешеная гонка начала затихать. Сегодня была суббота, и впервые за все эти дни я позволил себе взять полноценный выходной. Никаких встреч, перелетов, документов. Хотелось провести этот день в тишине, закрывшись у себя в комнате от всего остального мира, чтобы никого не видеть и не слышать. Проснувшись утром, я провел небольшую тренировку, поспарринговавшись с одним из охранников, без использования магии. Физическую подготовку и скорость реакции все же никто не отменял в схватке с превосходящим противником. И я чувствовал, что демон скоро объявится, и это затишье как раз перед бурей. Лера еще спала, когда я вернулся в комнату из организованного охранниками своеобразного спортзала в отдельном пустующем здании рядом с особняком. Наполнив до краев теплой водой большую ванну, занимающую чуть ли не все отведенное для нее помещение, я погрузился в воду, закрывая глаза и наслаждаясь свалившимся спокойствием. Дверь скрипнула. Открыв один глаз, увидел, что зашла Валерия. Она села на край, внимательно меня разглядывая. Ее взгляд был уставшим, а под глазами проявились едва заметные темные круги. «Все хорошо, ты выглядишь уставшей», — спросил я. Она улыбнулась и, слегка нагнувшись, потрогала рукой воду. «Просто плохо спала», — тряхнула она головой, словно прогоняя остатки неприятного сна из головы. «Я могу составить тебе компанию, тебе всегда можно», — проговорил я и, приподнявшись, схватил ее за талию, стягивая в воду за собой. Она от неожиданности взвизгнула и рассмеялась, переворачиваясь на спину и прижимаясь ко мне всем телом. Я спустил с ее плеч халат, который она не успела снять, покрывая шею поцелуями. «Ты рано встал», — ответила она, положив голову мне на плечо. «Как-то слишком тихо, тебе не кажется?» Я, когда вернулся в дом, никого не встретил, хотя уже 11. Либо наши ночные пташки загуляли и сейчас отсыпаются, либо превратились в жаворонков и выпорхнули из особняка с утра пораньше. Ставлю на первое. Вчера была какая-то вечеринка в оазисе, Андрей с Олегом точно там были, да и остальные, скорее всего, подтянулись, тихо сказал я, замечая, как Лера от меня немного отстранилась. Что-то случилось? Нет, но я всегда думаю о них. С тех пор, как моего дяди не стало, все вздохнули с облегчением и, наконец, почувствовали свободу. Сначала тот же Андрей боялся выходить из дома без сопровождения минимум 4 охранников, сейчас, наконец осознав, что явной угрозы нет, начал плевать на собственную безопасность, покачала она головой, все еще не поворачивая головы ко мне. Я им даже немного завидую. Для них наступила обычная жизнь с обычными человеческими проблемами и переживаниями. Я же постоянно ощущаю какую-то пружину, которая очень медленно сжимается у меня в груди. Это беспокойство не дает мне заснуть и заставляет просыпаться в те моменты, когда тебя нет рядом. И с каждым днем это усиливается. Я чувствую, что что-то произойдет, что-то плохое, и никак не могу избавиться от этого. Мне страшно, Костя, страшно до дрожи. Не уезжай больше надолго, прошу тебя. Несмотря на толпы охранников, включая имперскую службу безопасности, кружащие вокруг нашего дома и не выпускающие нас из вида, я знаю, что они ничего не смогут сделать, если придет беда. Довольно эмоционально проговорила она. «Посмотри на меня», — попросил я ее. Она раньше никогда не делилась подобного рода переживаниями. У меня самого были похожие ощущения. В чувство смертельной опасности и угрозы это не переходило, даже не усиливалось, поэтому на небольшой дискомфорт и беспокойство я уже не обращал внимания. Наверное, привык. Но для Валерии эти чувства были новы. Магия волчицы, пришедшая со мной в этот мир, наконец, приняла ее, и теперь постепенно проникала в ее тело и энергетические потоки. Я заметил это недавно, когда понял, что волчонок начал слушаться ее, практически так же, как и меня. Раньше он делал ей одолжение, 10 раз подумав, откликаться на просьбы или нет. Сейчас выполнял приказы беспрекословно. «Прости, не нужно было тебе забивать голову подобной ерундой», — повернулась она и посмотрела мне в глаза. «У тебя сейчас и так очень много забот. Еще и на истерике скучающей женушки отвлекаться, так никаких нервов не хватит», — улыбнулась она, проведя пальцем по моей щеке и заправляя успевшие снова отрасти волосы мне за ухо. «Это не ерунда, и ты всегда должна говорить о подобном», — нахмурился я. «Ты – это самое важное, что у меня есть. Все остальное может подождать», — проговорил я, думая, как ее в этот момент успокоить. Нельзя было говорить о том, что она действительно чувствует нависшую над ней угрозу. Это еще больше выведет Валерию из равновесия. Я расскажу ей об этих особенностях магии волчонка, но потом, когда все закончится. «Магия тени меняется», — прошептал я, глядя ей в глаза. «Я тоже это чувствую. Шмелев неделю назад говорил, что они нашли способ уничтожить мелкие алтари. И судя по всему, они активно к этому приступили. Скорее всего, то, что тебя беспокоит, связано как раз с этим. Ты уверен?» — выдохнула она, закусив губу. «Да», — как можно убедительнее проговорил я. «Нужно немного подождать, и я решу окончательно эту проблему, верь мне». «Я тебе верю», — прошептала она, потянувшись ко мне, чтобы поцеловать. Оглушительный взрыв сотряс здание. Пол под нами дрогнул, а с потолка посыпалась пыль вперемешку со штукатуркой. Ножки ванны подломились с одной стороны, и она завалилась на бок, выливая воду на пол. Леру я держал крепко, поэтому мы аккуратно перекатились, не забывая все же про щиты, потому что произойти могло всякое, а быть раздавленными чугунной емкостью в наши планы не входило. Поднявшись на ноги, мы переглянулись и на мгновение замерли, после чего буквально вылетели из залитой водой по колено комнаты, забежав в спальню. Лера быстро накинула на себя первый попавшийся под руку халат, который вытащила из шкафа, и достала из прикроватной тумбы пистолет, копия которого лежала у меня под подушкой. За них я отдал целое состояние, сделав на заказ, как и пули к нему, которые помимо небольших макров содержали в себе крохотные артефакты. Петр корпел над ними несколько недель, и все же ему удалось заключить в них 2 вида моей магии, чтобы при выстреле высвобождалась необходимая энергия. Золотистое пламя, которое может уничтожить существо, сотворенное демоном, и непосредственно магию тени, пробивающая многие щиты. «Стой!» – остановил я Валерию, которая подкралась к двери и хотела ее открыть, снимая пистолет с предохранителя. «Сигнальные чары не работают, да и защитное поле особняка целое», — оглядев стены истинным зрением, проговорил я, прислушиваясь. Внизу стоял подозрительный грохот, за которым можно было едва услышать чьи-то голоса. «Тогда какого хрена творится у меня в доме?» — прошипела она, прямо посмотрев на меня. «Только не говори, что это свора непонятно почему все еще живущих здесь мальчиков и девочек опять что-то устроила в единственный твой выходной день». «Не знаю, возможно, но проверить стоит, времена неспокойные, может произойти всякое». Я быстро надел штаны и, достав из хранилища кинжал, а из-под подушки пистолет, открыл дверь и вышел из комнаты. В коридоре стояла пылевая завеса, через которую практически ничего не было видно. Хорошо, что магический щит спасает от любого внешнего воздействия, и эта дрянь не лезет в глаза, рот и не забивает нам легкие. Я подошел к лестнице и быстро спустился вниз. Одной из стен в гостиной не было. Вместо нее зияла огромная дыра, ведущая на улицу, через которую, словно муравьи, вбегали и выбегали незнакомые мне люди в рабочей форме, убирая камни, доски и различный, оставшийся после взрыва мусор. На меня никто из них не обратил никакого внимания, несмотря на направленный в их сторону пистолет. Все, проживающие в особняке, включая прислугу и охрану, располагались у дальней стены, сидя на диване, стульях и креслах, заботливо туда переставленных, и пили кофе, тихо переговариваясь и пристально следя за работой. Никакой пыли и грязи внизу не было. Чудеса, да и только. И кто будет тем неудачником, который объяснит, что здесь происходит? — рявкнул я, опуская пистолет вниз, взирая на встрепенувшихся от неожиданности домочадцев. От звука моего голоса, непроизвольно усиленного магией, дом довольно ощутимо тряхнуло, отчего наступила тишина. Даже рабочие перестали копошиться, замерев в тех позах, в которых только что находились. Девчонки из прислуги моментально исчезли из поля зрения, а охранники встали возле входа, всем своим видом показывая, что не имеют к случившемуся никакого отношения. Так это, решил взять на себя удар Петр, поднимаясь на ноги. Сегодня же начало стройки левого крыла. Ты же сам согласовал план проведения работы сроки. Или это был не ты? Тихо уточнил он, делая шаг назад. Точно. Ты же отправил план на доработку, заставив уменьшить сроки за увеличение оплаты. Под моим немигающим взглядом начал объясняться брат, косясь на мою руку, в которой был зажат пистолет, и поручил мне все организовать и согласовать с твоим поверенным. Да ладно тебе, я думал, ты в курсе, тем более что работы уже ведутся неделю, в дневное время, когда тебя не бывает дома. Да помогите же мне, я же по его глазам вижу, что он меня сейчас убьет. Повернулся к остальным Петр, всплеснув руками. Все защитные механизмы перестроены, и купол находится теперь немного ближе к центру комнаты. Через него никто из рабочих пройти не сможет. Просто представьте, что вместо этой дыры обычная стена, вклинился Игнат, выходя вперед и вставая перед Петром, заслоняя от меня его своей призрачной грудью. От всего происходящего хотелось одновременно схватиться за голову и рассмеяться. Работы непосредственно в здании должны начать через 2 дня. В понедельник подошла ко мне Валерия, пряча свой пистолет за пояс халата. Сейчас не понедельник. Ну, начали немного раньше, чего время зря терять. Недовольно проговорил Андрей, ставя пустую чашку на журнальный столик. Его лицо было немного отечным, а склеры глаз инъецированы. Олег вообще держался за голову, закрывая глаза темными очками от света. Диана, похоже, вообще дремала, положив голову на плечо своего парня, а зеленоватый цвет лица моей двоюродной сестрички пробудил во мне несвойственное для меня чувство, в виде сострадания. Видимо, гулянка и впрямь прошла на славу. А почему вы мокрые? Нахмурился он, видимо, туго соображая с утра. Приведи их в порядок, в конце концов. Тихо проговорил я, поворачиваясь к Петру, проигнорировав вопрос Андрея. Магии жизни там, или антипохмельной дай, на худой конец. Чем они тебе насолили, что ты заставляешь их так мучиться? Брат ничего не ответил, только скептически покосился на Сапсоновых и выразительно хмыкнул. Нужно все прибрать на втором этаже, там пройти невозможно от пыли и грязи. Обратился к дворецкому, который с каким-то отстраненным видом смотрел мимо меня. И да, в моей комнате небольшой потоп, нужно его убрать и пригласить рабочих, которые смогут починить разрушенную мебель и сантехнику. Будет сделано, кивнул мужчина, направляясь к выходу из гостиной, чтобы раздать соответствующие поручения. Я так понимаю, можно продолжать? Раздался мужской голос со стороны пробитой стены. Я махнул рукой и задумался над тем, куда пойти и чем заняться, чтобы воплотить в жизнь мой первоначальный план отдыха от всех и вся. Валерия молча развернулась и, чеканя каждый шаг, направилась в сторону лестницы. Ну да, переодеться все-таки не мешало бы. О, я смотрю, вы, наконец, ремонт начали. Поздравляю. Поздравляю вас с окончательным разрывом всех дружеских отношений. Я развернулся к входным дверям, в которых стоял Шмелев, разглядывая царивший здесь хаос. И тебе доброго утра, подошел я к нему, пожимая протянутую руку. Давно тебя не видел, есть разговор. К тебе и Петру, коротко пояснил он. Пойдем в твой кабинет. Он прошел внутри, демонстративно несмотря на Сапсоновых и пытающуюся спрятаться за спинами братьев Алину, поднялся по лестнице. Переглянувшись с подошедшим ко мне Петром, мы двинулись следом. В кабинете, слава Манулу, никаких разрушений не было. Мы расположились за столом, на который Шмелев выложил тонкую папку, пододвигая ее ко мне. Это касается твоего запроса, точнее, запроса Алины по твоей просьбе в отдел службы безопасности. По тому странному рисунку, в котором лично я увидел длинного червяка с раскрытой пастью и огромными клыками, мы нашли только одно похожее совпадение. Все же, змеи на оттиске перстня практически все похожи друг на друга за редким исключением. Посмотри, похоже ли это на то убожество, с которым работали мои люди последние пару недель. Поморщился он, прикрывая глаза. Было видно, как он устал. Эта история с алтарями его вымотала, об этом он говорил еще неделю назад, когда сообщил о решении проблемы с активирующимися алтарями. «Мы, вообще-то, не художники», – пробурчал Петр, вставая на ноги и заходя мне за спину, разглядывая рисунок. «Точно он, тотем, змея Эфа, покровитель рода барона Эфийского. Где-то я уже слышал эту фамилию», – пробормотал он, задумавшись. «Я знаю дочь барона, кажется, ее зовут Анастасия», – посмотрел я на дядю, который кивнул, подтверждая мои слова. «Это девчонка, которая липла ко мне на аукционе Иглобрюхова, и я даже знаю, что она хотела от меня получить. Тебе известно, что приобрел на аукционе ее отец», – обратился я к Шмелеву. «Конечно, мы тогда проверили всех после твоего исчезновения. Кинжал земли, но ты же сказал, что он поддельный, а кинжал огня, которым я владею, нет. Похоже, это представитель того класса людей, которые тратят жизни целое состояние на поиски клинка восьми стихий». Я сжал кулак, рассматривая рисунок змеи с раскрытой пастью. «Знаешь, где его найти?» «Нет, именно поэтому я тебе не говорил о нем раньше. Оказалось, что барон Эфийский покинул страну через день, после твоей дуэли с Болеглавским. Нам известно, что он находится в Роттердаме и получил политическое убежище. Мы в не слишком хороших отношениях с Голландией, поэтому все переговоры сегодня окончательно зашли в тупик, и выдавать нам его никто не собирается. Поэтому официально мы ничего сделать не можем. Неофициально тоже, потому как засветились, стараясь уладить этот вопрос мирным путем», — покачал Шмелев головой. «Не скажешь, что тебе сделал какой-то барон из затухающего рода, что за вопросы его экстрадиции на родину взялись на самых верхах. Он меня обокрал», — коротко пояснил я. «Значит, император понял, зачем мне нужен Эфийский, раз подключил своих дипломатов. Неожиданно, но это все равно ничего не дало. А, ну теперь понятно, почему он так быстро свалил. Мы еще постараемся потянуть за некоторые ниточки, но мне кажется, что исход будет точно таким же. Дай сразу знать, если что-нибудь прояснится», — выдохнул я, думая над тем, как его найти в чужой стране, не привлекая внимания. «Как дела с алтарями?» «Нормально. Мы сделали все, что могли на текущий момент. Все мелкие алтари разрушены, но вот что делать с главными каждой группы мы не знаем. Сила тени в них разгорается ярче с каждым днем. Это меня тревожит», — прямо посмотрел мне в глаза Шмелев. «Я боюсь, что мы можем не успеть. Не выходи лишний раз из дома. Отдай все дела в руки своих помощников и находись рядом со своей женой». «Ладно, я здесь не за этим», — потер он глаза рукой, поворачиваясь к Петру. «Давыдов согласен провести ритуал и прибыл в Норильск вместе со мной. Говорит, что подобное впервые на его памяти, но так как тотемный бог уже ждет своего часа, его нужно только призвать, чтобы он одобрил покровительство над тобой. Поэтому священной поляны Сапсановых должно хватить и не обязательно ехать в дом всех богов. А теперь можно поподробнее», — непонимающе посмотрел на меня Петр. «Я понятия не имею, о чем ты говоришь. Ты ему не сказал, что ли?» — укоризненно уставился на меня дядя. Под двумя пристально направленными на меня парами глаз мне даже стало немного не по себе. «Ну как-то не было времени», — ответил я, не желая признаваться в том, что просто замотался и забыл обсудить с Петром эту тему. В общем, вводи его в курс дела. Через час встречаемся на поляне, мне нужно уладить еще некоторые дела. Если все отменяется, позвонишь». Он встал и вышел из кабинета, закрыв за собой дверь. Мне хватило ровно 7 минут, чтобы получить от брата утвердительный ответ, правда, выслушав при этом очень много про себя нового. Я знал, что он согласится, ведь Петр не раз поднимал разговор о том, что хочет получить благословение Бога. Рисковать в доме всех богов ему не слишком хотелось, поэтому он все это время искал способ и ждал, когда я расскажу все подробности обретения перстня, еще с тех пор, когда только заикнулся об этом. Поэтому на место проведения ритуала мы прибыли задолго до его начала. На поляну меня со Шмелевым Давыдов не пустил, долго рассказывая о священности этого действа и скрытии от посторонних глаз. На вопрос, почему тогда присутствовал Выдров во время моего священного таинства, смотритель храма под Новосибирском не ответил, просто выкинув нас во двор поместья, используя свою силу. «Здравствуйте, мальчики», — прямо перед нами появилась Тина, голос которой звучал со стороны, а не раздавался у меня в голове. Помня о предыдущем посещении лицевого мира, она была тепло одета, но даже под теплой шубкой из густого меха, она умудрялась выглядеть привлекательно. «Меня учит дочь общаться обычным для людей способом. «Это неплохо помогает», — улыбнулась она, подходя к нам еще ближе. «Не ожидал тебя здесь увидеть», — честно признался я, немного смутившийся от моего взгляда огнедемонши. «Я прибыла по просьбе Андрея», — повернулась она к Шмелеву. «Мы со старейшинами узнали, как можно прервать связь между алтарем и этой темной сущностью. Дело было не в кости, как мы с тобой думали ранее, а в мече, который он использовал для поглощения этой энергии. Меч повелителя огнедемонов», — проговорил я, вспоминая, как клинок буквально впитывал в себя фиолетовое пламя. «Да, нужен меч и маг огня высокого уровня», — кивнула она. «Надеюсь, он у тебя?» — серьезно спросила Тина, посмотрев на меня. «Конечно, я достал из хранилища меч и передал его выдохнувшему и заметно расслабившемуся Шмелеву. Не потеряй», — предупредил я, сразу же замолкая под его взглядом, в котором промелькнула пара молний. «Это еще не все. Я проникла наизнанку, где спрятался ваш демон, хоть ты и запретил мне туда лезть», — в очередной раз кротко улыбнулась она, обращаясь к Шмелеву. «С разрушением алтарей тот мир начал очищаться. Он уже не наполнен той силой, которая вредила мне. Его армии практически не осталось. Эта сущность находится там, я его чувствовала, и он все еще силен. Так что, будьте осторожны». С этими словами она сделала шаг назад и исчезла в яркой огненной вспышке. «Я что-то пропустил?» Задумчиво рассматривая оставшийся после Тины морозный туман, спросил я у дяди. «Я зашел в тупик и попросил помощи», — быстро ответил он, вытаскивая меч из ножен. «В свое время ты поступил точно так же». «Нет, ну она все-таки очень красивая женщина, с огоньком, я бы сказал. А Марьяна знает?» — полюбопытствовал я. «Может, хватит?» — скривился Шмелев, резко загоняя клинок обратно в ножны с характерным звуком. «Что Марьяна знает?» Появившийся Петр выглядел очень довольным. Сопровождающий его смотритель кивнул, подтверждая, что все прошло успешно. «Брат показал мне руку, на которой красовался перстень с изображением волка. Можете меня поздравить, теперь я официально Петр Волков». Решили с серым волком не играть с фамилией, дабы избежать неправильной трактовки. А волковых, не относящихся к одному роду, в мире достаточно, чтобы никто не проводил аналогий. «Надеюсь, теперь мой кармический долг выплачен, и все потусторонние сущности, злобные дядюшки и другие твари от меня отстанут», — тихо проговорил я, первым подходя к ожидающему нас автомобилю. Находиться в поместье Сапсоновых и возле него было неприятно, возможно, из-за многочисленных гостей, все еще заполняющих этот дом и не желающих его покидать, несмотря на разыгравшееся не так давно во дворе светопреставление. Я чувствовал направленные на меня взгляды из дома и едва поборол желание повернуться и помахать подглядывающим за нами любопытным родственникам моего деверя. Доехали мы быстро и без приключений. Давыдов остался в поместье, недовольно напомнив нам то, что ему еще предстоит заполнять многочисленные официальные бумаги, которые через неделю Петру передадут через ректорат Академии, то есть, через Шмелева. «Ну так даже проще. Мои бумаги в свое время мне тоже он передавал. Во время пути Петр ненадолго выпал из реальности, как я полагал, общаясь в это время со своим богом. Мы ему не мешали, проведя поездку в полной тишине. Во дворе моего дома царила какая-то оживленная суматоха. Я даже не сразу понял, что происходит и откуда рядом с моим особняком находится столько народа, тогда как ремонтные работы, не прекращающиеся ни на минуту и слышимые чуть ли не весь город, проводились с противоположной стороны. Я остановился, разглядывая находившихся на огороженном периметре толпу девушек, которых было не менее двух десятков, подозревая, что меня ничего хорошего не ждет. Отделившись от своих сестер, ко мне вышла Кира. Остальные в это время молча смотрели на меня немигающим взглядом. Неожиданно для меня, как и для всех остальных, вышедших смотреть на крыльцо это незапланированное представление, включая Валерию, девушка села на одно колено, преклонив голову. То же самое повторили и все остальные в полной тишине. «Ваше сиятельство», — проговорила она, не поднимая головы, — «нам известно ваше решение относительно нас, но мы обращаемся к вам снова с просьбой встать во главе нашего клана и использовать наши навыки и умения так, как вы посчитаете нужным для вас и вашего рода. Мы примем любые ваши условия, дадим любую клятву, дабы подтвердить наши искренние намерения. Благодаря вам, мы стали сильнее, ко многим из моих сестер вернулись силы. Мы готовы встать с вами рядом для борьбы с тем, кого называют демоном тени, ведь, только победив его, у нас появится будущее, и смогут появиться семьи, дети. Вы дали нам веру, а это порой единственное, что делает нас людьми. Ваше сиятельство, здесь присутствуют не все, только старейшины и старожилы клана, и мы просим вас от себя и от имени сестер, которых сейчас перед вами нет, дать нам шанс на искупление и возможность служить вашему роду». Она подняла голову, встречаясь со мной взглядом. «Манул, дай мне сил», – протянул я, глядя на девчонок, которые явно не знали, что им следует делать, оставшись без своей пастушки и оказавшись на распутье в переломный момент. «Карма она такая», – прошептал Петр мне на ухо. «Как ты там назвал свой клан в свое время? Теневой? Ну, клан тени можно считать просто неудачным переводом с одного языка на другой. Суть, главное, не меняется. Заткнись», – прошипел я, лихорадочно соображая, что следует делать. Я бросил взгляд на Шмелева, который был, мягко скажем, потрясен увиденным. Протяжный скрип и грохот во все еще стоявшей тишине заставил содрогнуться и перевести взгляд на свой дом, полностью забыв о том, что происходит возле него. Та часть особняка, где велись работы, начала медленно рушиться. Крыша разломилась, а каменная кладка и доски начали осыпаться, полностью оголяя ту часть дома, где, по идее, должны были пристроить всего лишь одно небольшое крыло для прислуги. Разлом получился ровный, точно идущий по линии защитного барьера, удерживаемого Игнатом. Хорошо, хоть в доме никого в этот момент не было. Все находились во дворе, включая самого призрака, выглядывающего из распахнутой настежь двери. Да я-то заткнусь, а вот карма, похоже, тебе открытым голосом говорит, что будет, если ты и дальше будешь отказываться от них. Протянул Петр, глядя, как оседает поднявшийся снег. Ладно, пойду я, пока ты кого-нибудь не убил, например, меня, потому что я первый попался тебе с утра под руку. Он сорвался с места и, протискиваясь сквозь сидевших на одном колене теней, побежал к рабочим, видимо, разбираться, что произошло. «Что вы решили, ваше сиятельство?» «Словно ничего не случилось», — спросила меня Кира, даже не повернувшись в сторону рушившегося дома. «Андрей», — крикнул я Сапсанову, который стоял ближе всех к нам, — «как ты смотришь на то, чтобы выселить своих родственников из твоего поместья и отдать его на растерзание очень красивым и опасным девчонкам?» Глава 23. Я медленно спустился при помощи заклинания стихийного полета, оставляя после себя огненный след, под удивленный вздох сидевших неподалеку студенток первого курса. Сегодня шел первый день турнира в академии, объявленный дядей несколько месяцев назад. Мы в процессе жеребьевки, вместе с командой Павла Муравьева, выпускника боевого факультета, открывали это увлекательное мероприятие. Выглядело это, конечно, подозрительно, ведь мы были единственной группой, не имеющей в своем составе ни одного старшекурсника. Состязаться первыми для нас было не самым лучшим раскладом, с учетом недостаточной по сравнению с остальными подготовки. Но Ежов заверил меня, что никакой подтасовки не было, поэтому не верить Егору у меня повода не было. Примирившись с подобным раскладом, я теперь внимательно наблюдал с площадки на верхнем ярусе за поединками моей группы, отмечая все нюансы и ошибки, которые они совершали. К сожалению, истинным зрением я воспользоваться не мог. Слишком ярко сиял защитный купол, ослепляя меня, отчего мне было практически невозможно разглядеть, что творится за ним на арене. Ступив на твердую площадку, я подошел к ребятам. «Костя, это моя вина», — сокрушенно покачал головой Олег. «Я не смог вовремя среагировать и подставился». Петр отошел от него, устранив повреждения, которые парень получил во время боя. Остановил кровь, текущую из разбитой брови, и убрал глубокий порез, идущий через всю правую щеку. «Нет, просто ваши соперники были сильнее и опытнее. Не забывай, что, кроме Соболевского, все остальные выпускники академии, которые и по уровню, и по знаниям выше вас», — ровно проговорил я, глядя на меняющиеся цифры на табло. Счет велся до трех побед. Сначала шли одиночные соревнования. В первом же поединке Петр смог меня удивить и проиграть капитану команды противника. Что произошло, ни он, ни я сказать не могли. На него словно напал какой-то секундный ступор, во время которого он пропустил мощный удар водяным копьем, пробивший его щит и пронзивший плечо. Это явно было не характерно для него. Но магов разума в команде противника не было, поэтому произошедшее осталось для нас загадкой. Бой тут же остановили, и победу присудили нашим противникам. Но вот, Валерии потребовалось всего 20 секунд, чтобы выбить с арены своего соперника. Мне показалось, что парень, который с самодовольной ухмылкой вышел против первокурсницы, даже не понял, что произошло. Да это и понятно, преобразованную в стрелу марионетку очень сложно заметить магу другой направленности. Сейчас начались парные состязания. Диана с Олегом выглядели достойно, но после затяжного сражения все же уступили. Константин прав, кивнул стоявший рядом с нами Виктор Зыков, который числился нашим официальным тренером на этом турнире. В принципе, он действительно являлся одним из наставников, занимающихся нашей подготовкой. Тренировки под его усилением и подавлением нашей магии давали ощутимый эффект, гораздо больший, нежели, когда мы занимались без этих качелей. Теперь было понятно, каким образом молодые сотрудники службы безопасности у Выдрова достигали таких выдающихся результатов в своем магическом развитии за такое короткое время. Но у вас были все шансы победить. Не нужно жалеть своего противника, Диана, это в первую очередь касается тебя. За поединками наблюдают все преподаватели Академии, не считая дополнительно приглашенных целителей. Поэтому не нужно сдерживаться и работать в полсилы. Они вышли вперед, и теперь у нас нет больше права на ошибку, прошипел Петр. Я видел, что поражение довольно сильно ударило по его самолюбию, и теперь он пытался найти выход из ситуации, в которую сам нас всех загнал. Так может, мне уже дадут возможность размяться? Тихо поинтересовался я, встретившись с Зыковым взглядом. Это немного портит репутацию, когда капитан отсиживается за спинами своих товарищей. Тогда все потеряет смысл, хмыкнул он. Шмелеву, как ректору Академии, нужно не только выбрать победителя, но и посмотреть, что из себя представляют его воспитанники. В свою очередь, мне нужно найти изъяны в ваших действиях и закрыть их на ближайших тренировках. А их, поверь, оказалось чересчур много. Поэтому извини, но ты останешься в тени, выступив в командном состязании всей пятерки, если вы сможете сейчас сравнить счет. Я ничего не ответил, прекрасно все понимая, как такого опыта ни у кого из ребят не было, поэтому нужно было обкатывать их в условиях реального боя. Но вылететь в самом начале турнира было довольно унизительно для меня, несмотря на то, что на него мне было абсолютно плевать. Передав записку с именами участников следующего боя секретарю, я сделал шаг назад вместе с остальными, когда начало формироваться защитное поле. Валерия Манулова и Петр Волков, прогромыхал голос Утконосовой над ареной, вызывая следующих участников. Ребята кивнули и вышли в центр, где встали напротив своих соперников. Антон Душицын и Евгений Соболевский, представила она. Странно, проговорила Диана, внимательно наблюдая за действиями людей на арене. У Муравьева сейчас есть все шансы закончить первый этап турнира, но он выставил самых слабых своих участников. Валерия и в одиночном турнире Душицына выбила с одного удара, не говоря уже о Соболевском, который на голову слабее своих товарищей по команде. Я задумался над ее словами, но причину такого поступка назвать не смог. Возможно, у Муравьева есть какой-то козырь, который он готов раскрыть именно сейчас. Я посмотрел на циферблат, зависший в воздухе между соревнующимися, и взлетел вверх, вставая на свою площадку для наблюдения. Тяжело, наверное, выполнять роль статиста, когда твоя команда на грани поражения. Я покосился в сторону Шмелева, который тихо подошел ко мне и встал рядом. Он смотрел вниз, заложив руки за спину. «Что ты здесь делаешь?» – спросил я. До боя осталось не больше пары минут. Валерия и Петр выглядели решительными и довольно озлобленными. Это было видно даже с далекого расстояния. Я ректор этой академии и обязан присутствовать на подобных мероприятиях. Хотя бы частично, поморщился он, не сводя взгляда с арены. Как твой дом? Разобрались, что привело к его обрушению. Да, Игнат, который снял с крыла не только защитный блок, но и все остальные заклинания, используемые при строительстве особняка, усмехнулся я. Что с алтарями? Прошло всего 2 дня, недовольно проговорил он, покосившись на меня. 2 смогли дезактивировать, еще с 2 небольшие проблемы. При разрушении высвобождается огромное количество энергии, которая действует на манер взрывной волны, разрушая все в радиусе нескольких километров. Нужно эвакуировать ближайшие поселения и наложить защитные экраны, только тогда можно приступать к их уничтожению. С 3-м алтарем сейчас работают. Останется тот, что расположен рядом с домом Серолаповых. Что с кланом Тени? Прошло всего 2 дня, повторил я слова дяди. Расположили их в правом крыле поместья Сапсоновых. Теперь с удовольствием наблюдаем картину, как нахлебники Андрея Массового разбегаются подальше от дома, а те, кто остались, пытаются надавить авторитетом и выжить уже самих теней из поместья.